Петр два раза обежал развалины, бессмысленно повторяя: «Анеля! Мортке!» Потом он взял в повод коня и поспешно пошел по улице, высматривая жилой дом. В конце улицы он увидел двух еврейских мальчишек и бросился к ним, как коршун. «Где отец? Где мать?» – спросил он их, ухватив одного за волосы. Дети заорали благим матом, и на их крик, словно из земли, выросла маленькая худенькая еврейка и ястребом кинулась на Петра. Он схватил ее. «Где муж твой?» «Муж? Лейзер?» «Лейзер, Мортке, все равно! Давай мне его живо!» В голосе и жесте Петра было столько повелительного, что еврейка беспрекословно повернулась и повела Петра, крикнув плачущим детям: «Ша, киндер!» Следом за еврейкой Петр с трудом пролез в узкий пролом каменной стены, прошел двор, заросший бурьяном, и вошел в помещение, служившее, вероятно, банею при панском дворе. При входе его толстый маленький еврей, рыжий как медная монета, быстро вскочил с лавки и испуганно возрился на Петра. Петр с трудом перевел дыхание. Как ни был он сильно взволнован, но его поразил тяжелый запах в комнате. Еврей тем временем испуганно отвешивал поклоны, а жена его что-то быстро говорила ему на своем жаргоне. Наконец Петр перевел дыхание. «Мортке знал?» — прямо спросил он. «Мортке?» — протянул еврей, но Петр нетерпеливо махнул рукою, вооруженной плетью, и еврей тотчас кивнул головою. «А то як же?» — ответил он. «Знал?» «Где он?» «А я же откуда знаю?» — пожал еврей плечами. «Не мучь ты меня, жид!» — закричал Петр. «Ты не мог не видеть, как горело его мурье! Или скажи все, и я заплачу тебе, или...» И он грозно поднял руку. Жид испуганно отшатнулся. «Ой, вей! Я все буду говорить пану! Я бедный еврей! Я бедный еврей! Что я могу? Одни говорят, скажешь, убьем! Пан говорит, не скажешь, убью! Ой, я бедный!» Они давали 10 карбованцев. «Пан даст 20?» «Дам, говори!» Петр кинул ему 2 золотые монеты, и Лейзер, торопливо размахивая руками, начал рассказывать. К Хаиму приехал польский гусар и у него жил. Потом Хаим говорил с Мортке, потом они достали коней, возок, и вот вчера в ночь уехали, а хату зажгли. Панна Анеля кричала и плакала. Он жалел панну, потому что пана Подкоморья все знали, но у польского гусара были пистолеты и сабля. Петр даже пошатнулся от неожиданного удара. Увезли. Она просила уберечь ее, и он ей не поверил. Теперь где она? Куда они поехали? «Дали Бог, не вем, як Бога кохам не вем», заклялся жид, мотая головою. «В Вильну? Може и в Вильну. По какой дороге? Я ж так испугался, что и не глядел. Уехали, и Бог с ними». Петр тихо пошел по двору, вышел на улицу и сел на коня. Лицо его было бледно, как бумага, глаза потускнели, и он не видел и не сознавал дороги. «Петр Михайлович, что с тобою?» — испуганно воскликнул Тугаев, встретив его. Петр махнул рукою и, сойдя с коня, бессильно опустился на обрубок дерева. «Да скажи», — приставал Тугаев, — «може, я помогу в чем, а?» Князь молчал, потом вдруг встал и сжал кулаки. Мертвенная бледность сменилась гневным румянцем, глаза сверкали. «Слушай», — сказал он Тугаеву, — «у меня какой-то поляк украл Анелю, украл и увез, украл душу мою. Слушай, я клянусь теперь», — и он поднял руку, — «не знать женщины, кроме моей Анели. Клянусь искать ее всюду, а дотоль ни одного поляка не щадить. И будь он пеший, без меча или пистоля, будь он наг, босс и болен, я все же убью его, клянусь в этом». И он широко перекрестился. Тугаев смотрел на него пораженный и безмолвный. «Если тебе нужен пособник, я твой», — сказал он наконец. Петр обнял его и вдруг разрыдался. Для молодого сердца горе было слишком тяжело и нежданно. «Павел, как мне горько! Господи, как мне горько!» — со стоном произнес он.